Ангелы-хранители могут многое, но не все. Потому что помочь можно только тому, кто этого хочет. Расстояние, дыхание ночи, размашистый шаг, серебром по реке полнолуние стелится свет. Длинной юбкой шурша захожу в придорожный кабак. Средь хмельного веселья знакомый ищу силуэт. За накрытым столом друг мой курит одну за одной. До краев наполняет пузатый коньячный бокал. Он ведь думал, что жизнь — это только когда ты герой. Мир любил до тех пор лишь, пока изнутри не узнал. Я напротив сажусь, убирая со лба завиток. Может, хватит уже? Осторожно стираю слезу. Ну, не надо речей. Кто ж теперь виноват, что не смог? Я достойно пройти благодатную в общем стезю и погиб ни за что, ни за веру, любовь или грош. Презирая давно атрибуты земной суеты, все, что было со мной, называется правильно ложь. А что будет потом, мне расскажешь, наверное, ты. Ты спасение несла от беды роковой и невзгод. Из петли вынимала, целебной крапила водой. Предложила мне шанс, но я помощь отверг, идиот. Людям страшно, поверь, стать внезапно самим собой. Мы поднялись вдвоем, оплатить собираясь свой счет. Ухмыльнулся у стойки вальяжный дородный халдей. Даме лучше уйти, как хранителю ей не зачет. Вы и так присидели, здесь 40 положили ей.